Новая концепция. Министерство иностранных дел в определенном смысле заложник политического и экономического курса страны. Дипломаты в меру таланта и изощренности могут многого добиться, но в конечном счете все зависит от того, что происходит внутри страны. Иванов, в отличие от своих предшественников, подчеркнуто не участвовал во внутриполитических баталиях и даже не высказывался на эти темы. В первые месяцы его пребывания на посту министра он пользовался полной поддержкой премьер-министра, которым был Примаков, что предохраняло его от сложностей во взаимоотношениях с президентской администрацией и коллегами-министрами. Потом и в Кремле, и в Белом доме оценили профессионализм и надежность министра иностранных дел. Я спрашивал Игоря Сергеевича, разные партии в России желают разной внешней политики. Какую же линию проводит министр? Тогда еще разные партии были достаточно заметны в политической жизни России. «Я уважаю мнение всех фракций», — ответил мне министр, «но стану проводить ту линию, которая отвечает национальным интересам. Никакого шарахания. У нас одна внешняя политика». «Но как можно проводить единую политику, если в обществе нет согласия? Если значительная часть общества подвержена антизападным, антиамериканским настроениям? Мне бы хотелось добиться, чтобы у нас не было анти. Ни в настроениях, ни в политике. Мы прошли тот этап, когда мир делили на хороших и плохих. Я буду говорить об этом и в Думе, и в средствах массовой информации. Нам надо избавляться от стереотипов. Кто-то плохой, кто-то хороший, этот друг, тот враг. Внешние дела, и это не все понимают, отличаются от оборонных или экономических проблем тем, что приходится учитывать интересы других стран. Нельзя принять решение проводить политику, выгодную своей стране, и требовать от министерства неукоснительного ее исполнения. Внешнюю политику приходится согласовывать с другими державами, а у каждой страны есть свои интересы. Не остается ничего иного, кроме как эти интересы учитывать. Глупо загонять в угол неприятных соседей, чтобы они копили ненависть и вынашивали злобные планы. Иванов стал меньше говорить о многополюсном мире. Эта концепция Примакова носит откровенно антиамериканский характер и больше подходит Китаю, чем России. После смены президентской команды на внешнюю политику вновь попытался оказывать влияние Совет Безопасности, тон в котором задавали сотрудники спецслужб. Секретарем Совбеза с должности заместителя директора ФСБ стал Сергей Борисович Иванов. Для спецслужб Соединенные Штаты, НАТО, Запад в целом – это враги. Пока Примаков возглавлял правительство, Иванова считали его тенью. Это неверное впечатление. Игорь Сергеевич Иванов – человек очень лояльный, но они с Примаковым разные люди. Я хорошо представляю себе взгляды Евгения Максимовича, и у меня была возможность откровенно говорить с Игорем Сергеевичем. В июле 2000 года Иванов, после того, как президент Путин подписал соответствующий документ, представил новую концепцию внешней политики. В тот момент можно было говорить о переходе от глобальных претензий советских времен к реальной политике России, страны с более ограниченными возможностями. Иванов считал, что главное в политике – это прагматизм и реализм. Когда ресурсы страны ограничены, нужно сконцентрировать их на главных направлениях – безопасность страны, создание условий для подъема отечественной экономики, защита интересов бизнеса и российских граждан за границей. Но что представляла собой тогдашняя внешняя политика Путина? С одной стороны, это тесные контакты с Европой, желание установить личные отношения с руководителями Германии и Великобритании, отказ от антиамериканских и антизападных жестов и высказываний. А с другой – нарочитое сближение с Китаем и поставки ему оружия в больших количествах, демонстративная жесткость в отношении Грузии, визит на Кубу, контакты с Ираком, где еще правил Саддам Хусейн, готовность продавать оружие Ирану. Возникло ощущение противоречивости внешней политики. Это означало, что национальный интерес так и не осознан. Российская политическая элита тратит слишком много сил, требуя, чтобы к ним относились как к представителям великой державы. Но американцы, скажем, не уверены, что Россия – великая держава. В современном мире могущество страны определяется не способностью уничтожить другое государство с помощью ракетно-ядерного оружия. Великая держава прежде всего богатая, процветающая страна с эффективной экономикой. Несмотря на всю антиамериканскую, антизападную риторику, внешняя политика при Иванове оставалась достаточно уравновешенной.